Сани бодро мчались по сверкающей голубой дорожке. «Он чем-то недоволен», — ухмыльнулась Камикадзе. «Этот злокоготь сильно не в духе. Будем надеяться, что лед продержится до тех пор, пока мы не утащим картошку и не смотаемся отсюда», — содрогнулся Иккинг. «А иначе это страшило нас одним махом слопает». Наконец одноглаз остановился, вспахав снег у самого берега. Иккинг выбрался из саней, чувствуя, что ноги его дрожат. Уже стемнело. Ярко-голубая дорожка поблекла до бледно-бирюзового оттенка и вскоре совсем погасла. В гавани, слава Тору, не было ни души. Сотни истерических лодок стояли высоко на берегу, наполовину засыпанной снегом. Но даже в таком заснеженном состоянии было ясно, что они не выходили в море уже добрых 15 лет. С покосившихся мачт свисали обрывки парусов, весла и рули, торчавшие из сугробов, сгнили или переломились пополам. Иккинг послал Беззубика посмотреть, что делается в истерической деревне. «Ну почему все всегда должен делать Беззубик?» — захныкал дракончик. «Потому что из всех нас только у тебя есть крылья», — в который раз терпеливо объяснил ему Иккинг. Беззубик недовольно упорхнул в темноту. Камикадзе, радостно напевая, распаковала свое воровское снаряжение, расставала по карманам загадочные железяки, нацепила специальные ботинки с шипами на подошвах и намотала на пояс длинную толстую веревку. Обычно спутником Иккинга во всех его приключениях был рыбий ног, который неизменно дрожал от страха и спрашивал, какая нелегкая в очередной раз занесла их в эту опасную для жизни передрягу. Так что присутствие Камикадзе, воспринимавшей поход за замороженной картошкой как увеселительный пикник, вносило приятное разнообразие. Они надели лыжи и стали ждать, когда Беззубик вернется из своего разведывательного полета в истерическую деревню. Наконец дракончик выпорхнул из темноты и опустился Иккингу на плечо. «Там страшно!» — пропыхтел Беззубик, испуганно сверкая глазами. — Там истерики закатили банкет в честь Пятой Пятницы. — Ой, как вкусно! Иккинг перевел Камикадзе, что сказал Беззубик, и та встала. — Отлично! — сказала девчонка. — Надеюсь, в пылу веселья они нас не заметят. Пошли. И маленький отряд повернул на тропу, вскарабкивающуюся на обрыв. Одноглаз тащил сани, освещая дорогу единственным глазом. Глава 9. Тем временем на острове Олух. А тем временем на острове Олух рыбий ног метался в жару, слабый, как муха, запутавшийся в паутине, и в бреду нес всякую околесицу. Старый сморчок осторожно смачивал ему лоб холодной водой и поил сладким чаем. «Отстань, ты!» «Краб сушеный, мухомор болотный!» Едва слышно лепетал рыбий ног, увертываясь от старческой руки. «Надеюсь, они вернутся до 10 утра», — качая головой, бормотал старый сморчок. «Он угасает на глазах». «Не волнуйся!» — шептал рыбий ног, заглядывая в озабоченные глаза старого сморчка. «Иккинг успеет. У Иккинга всегда все получается. Тор его знает как». И он опять залопотал какую-то чушь. А издалека, из угрюмого моря, доносились какие-то странные звуки, как будто похрустывало старческое колено или колотили в дверь костяшки гигантского кулака. Лед собрался вскрываться. Глава 10. Пятая пятница на истерии. Наконец они добрались до вершины обрыва. Тропинка поднималась дальше, к самой верхушке горы, на которой виднелись очертания погруженной в темноту истерической деревни. Одноглаз подвез их прямо к деревенским стенам, и Камикадзе достал веревки. Она привязала к веревке железный крюк, раскачала, бросила, и вот с пятой попытки крюк зацепился за деревянный верх стены. Камикадзе проворно, как обезьянка, вскарабкалась на стену и исчезла из виду. Одноглаз расправил могучие крылья и взлетел следом. Икинг глубоко...